Вскоре к ним вышел Панчо Вилья. Вышел один, своей характерной походочкой в развалку, широко расставляя ноги, верный признак, что человек больше времени проводит в седле, чем на земле. Сдвинутая на затылок сомбреро, револьвер у пояса, запыленные гетры и сапоги со шпорами, которые звякали, задевая о вымощенную камнем платформу. Подойдя, отер пот с лица красным шейным платком. Генерал был очень серьезен и говорил тихо, словно усы глушили его голос. «Знаешь Маргарита Виньеса, кум? Еще бы мне его не знать. Это же один из ваших орлов. Воюет всю жизнь, начал еще при Доне Панчито Мадеро. Был с нами в Хуаресе. Вы об этом?» «Об этом самом». «И чего с ним?» «Нынче утром подстрелили его карансисты под Эль-Гуахе. Влепили ему пулю в кишки и аминь, но помер не сразу». «Вот как, сочувствую вам, генерал». «Да погоди ты сочувствовать. Штука в том, что когда Винья с одной ногой был здесь, а другой уже в могиле, сказал он, что должен что-то мне передать, так и сказал. Хочу, мол, сказать ему кое-что». Но меня известили, я приехал, и он мне рассказал. С этими словами Вилья достал из кармана сложенный вдвое листок и побарабанил по нему пальцами, не разворачивая. «Помнишь нашу историю с золотом из банка Чиуауа? Такое, пожалуй, забудешь. Так вот, Маргарита Виньес был один из тех, кто сговорился, золотишко это, того», — майор изменился в лице. «Помилуйте, что вы такое говорите, генерал? Что слышишь? Обтяпали все дело вчетвером. Он, тот парень, которого вы взяли на ранчо, и еще двое». «Кто именно?» «Один некий Чимита Мургия. Но его, кажется, давно уже застрелили в каком-то борделе». «Я знавал его», — кивнул Гарса. «Коротышка с индейской кровью, сержант, мне кажется. Может быть, не помню, но Виньес назвал именно его имя». «А четвертый?» — Вилья сделал жест, означающий «имей терпение». «Придумали», — продолжал он, — «спрятать золото в Штатах, так и поступили. Вроде страховки на тот случай, если после революции останутся такими же голодранцами, как и до нее. И зачем тогда они все это затевали? Немножко, чтобы подозрений не вызвать, отщипнули, а остальное спрятали в заброшенной шахте в Сьерра-Диабло. Люди были предусмотрительны, однако вам благодаря не вышел у них этот номер». Гарса все еще пребывал в сомнениях. «Неужто вы в это верите, генерал?» Вилья сурово кивнул. «Мы с тобой часто видали, как помирают добрые христиане. Кто одной ногой в могиле стоит, врать не будет. И зачем бы Маргарита врать? Он сказал, что ему душу тяготит то, что он сделал, главным образом потому, что воспользоваться этим не смог. Ухватил меня за руку, плавая в крови, и сказал все это, глядя мне прямо в глаза. Чтобы уйти с миром, сказал. И я ему поверил. Потом похлопал его по плечу и, чтобы ускорить дело, пристрелил». Он посмотрел по сторонам, словно ища на ком бы сорвать душивший его гнев. «Эти воры и предатели убили у нас шестерых», — добавил он через мгновение. «Убили подло из засады. Я знаю имя того, кто все это придумал». «Неужто он все еще у нас?» — удивился Гарса. «У нас». «Так чего же мы ждем?» — скинулся майор. «Упустим же, генерал». Поблизости грянул орудийный разрыв, взметнулась земля и щебень, дымная пелена затянула солнце. Гарса и Мартин, едва заслышав свист снаряда, по привычке слегка пригнулись, но Вилья стоял, как ни в чем не бывало, помахивал в воздухе листком, разгоняя пыль. «Вот тебе мой собственноручный приказ, гляди!» Он показал на полуразрушенный дом, притулившийся на недальнем холме. «Значит так, берешь 6 человек своих, задерживаешь того, кто здесь указан, ведешь его туда и ждешь меня. Времени у меня мало, но для такого случая выкрою. И не дай тебе Бог прикончить его до моего прихода». Он аккуратно развернул листок и протянул его майору, потом взглянул на Мартина. «Покажи мне такую услугу, инженер, сходи туда вместе с кумом моим. Это золото и тебя ведь касается», — Вилья криво улыбнулся ему. «Значит, заслуживаешь того, чтобы узнать, какой будет у сказочки этой конец». Хиновива Гарса, с трудом шевеля губами, читал приказ, потом удивленно вздернул брови, чтобы убедиться, что понял правильно, передал бумагу Мартину. «На поле сражения за воровство и предательство приказываю немедленно расстрелять...» Мартин вскинул голову и изумленно уставился на Вилью. «Сармьента?» — генерал, мрачный, как сама смерть, кивнул. «Он самый и есть тот четвертый, который все это измыслил. Он, тварь поганая, головорез отродье индейское от 20 отцов. Сармьенто молча сидел на земле, привалясь спиной к стене, где под облупленной штукатуркой виднелись кирпичи. Поначалу, когда Вилья под каким-то предлогом вызвал его с перрона, и майор в сопровождении шестерых вооруженных людей приставил револьвер ему к виску, Сармьенто протестовал и был скорее удивлен, нежели разъярен. «Попался, мразь!» — сказал Гарса. Оправившись от первоначального замешательства, он не сопротивлялся, когда его разоружили и втолкнули в двери дома. Шестеро остались снаружи, Мартин с майором вошли вместе с индейцем, а тот достал из кармана длинную толстую гавану и обстоятельно ее раскурил. Все трое молчали. Половина кровли была снесена, и в проем проникали отдаленные звуки боя, постепенно стихавшего, и грохот близких разрывов. Иногда слышались голоса и стук копыт, мимо проходила конница. Мартин заметил, что Сармьенто избегает его взгляда. Даже когда он смотрел на них, казалось, что это произошло случайно, и его глаза, скорее желтые, чем черные, устремлены куда-то вдаль, за их спины. Медное лицо казалось бы неподвижным, как маска, если бы время от времени он не брал в рот сигару, а потом не вынимал ее, выпуская дым изо рта и ноздрей. Лишь однажды Мартин перехватил его взгляд, внимательный, недобрый и опасный, но когда они встретились глазами, индеец поспешно отвел свои. Громко топая, широко и порывисто шагая, появился Панчо Вилья. Утер пот с угрюмого лица. Мартин подумал, что когда генерал при нем приказывал кого-нибудь расстрелять, даже и половина нынешней ярости не горела в его глазах. «Сдохнешь, мразь, от голода!» — словно выплюнул он. «Предатель, убийца и вор!» Сармьенто снизу смотрел на него, по-прежнему размыкая губы, только чтобы взять или вынуть сигару. Глаза Вильи метали молнии. Застегнутый воротник рубашки сдавливал толстую, налившуюся кровью шею, и он рывком расстегнул стягивавший ее шнурок. «Я выигрываю бой, так что мне тут с тобой некогда. Но прежде чем прикажу изжарить тебя живьем, я желаю знать, зачем ты это сделал». Впервые за все время Сармьенто выказал хоть какой-то интерес. «Что это?» «Украл золото Хуареса. Приказал своим людям убить шестерых». Индеец скривился, словно делая усилие, чтобы вспомнить. «Кому это?» «Тем, кого ты отрядила дурачить меня. Виньесу, Мургия и еще одному, которого Хиновева и инженер взяли на его ранчо. Убей меня, бог Панчита, не возьму в толк, о чем ты». «Не смей называть меня так», — Вилья хлопнул по кобуре, — «а не то за место Бога я тебя убью прямо сейчас». «Да делай, что хочешь», — Сармьенто продолжал невозмутимо курить. Вилья прошелся взад-вперед и опустился перед ним на корточки, всматриваясь так, словно хотел заглянуть индейцу в самую душу. «Мы ведь с тобой познакомились еще до того, как воевать пошли, когда с Хиновева, Асурбины и прочими погуливали на Сьерре. Я тебе всегда доверял». Он замолчал, ожидая ответа, однако Сармьенто молчал и дымил сигарой. Вилья наставил на него указательный палец. «Вот что, сука индейская, ты умрешь, потому что слишком много таких мразей развелось. И я не буду требовать, чтоб ты сознался в том, что сделал. Я и так все знаю». Сармьенто слегка оживился. «А это кто ж тебя так убедил? Кто сказал, тот уже покойник, а покойники не врут». Сармьенто скривил рот в злобной усмешке. «Ничего подобного, врут не хуже, чем живые. Скоро сам убедишься». Вилья медленно распрямился, теперь он смотрел на Сармьенто сверху вниз. «А подробности мне не нужны, шлюхина отродья». Глаза Сармьенто вспыхнули, на кратчайший миг потеряв бесстрастие, и тотчас погасли. «Не очень-то это по-мужски оскорблять безоружного, безразлично», — сказал он. Вилья с видимым усилием перебарывал захлестывающее его бешенство. Рука его шарила по кобуре, потом все же застыла на поясе возле пряжки. «Я хочу только знать, почему же ты меня предал в Хуаресе?» «Какая разница?» — Сармьенто пососал сигару. «Если мне сегодня стенку целовать, то уж все равно. В конце концов, шкура человеческая и на сандалии не годится». Генерал дернул головой. «К стенке стать — это почетная смерть. А 35 сентава за пулю — это дорого. Лучше, к примеру, повесить тебя у путей, чтоб проезжающие видели, как ты висишь, почернелый весь, и мухи тебя едят, а на груди табличка «Предатель и вор». Или как апачи делают. Растянуть тебя на столбах и веки обрезать, чтобы ты не мог закрыть глаза, когда воронье тебе будет их выклевывать». Он остановился, давая Сармьенто время осмыслить сказанное, потом с новым напором продолжал. «Ну зачем ты это сделал, сука рваная, дураком меня счел?» Сармьенто снова выпустил клуб дыма. Мартин отметил, он выглядит таким спокойным, что, наверное, даже пульс не учащен. Наросший на кончике сигары столбик пепла все держался, не падал. «Я знал, что так произойдет, Панчо». «Сказано же было, я тебе не Панчо!» Индеец кивнул. «Я знал, что так будет, генерал. Знал с самого начала, чуть только увидел, что за сброд прибился к Мадеро. Каждый ведь думал лишь о своем, о себе. Революция им была важна только пока они были внизу, а как влезли наверх, решили, что от добра добра не ищут, разве нет?» «Я-то здесь, я воюю!» Вилья ткнул себя большим пальцем в грудь. «Да ладно! Воюешь, потому что Каранса и Обрегон гнобили тебя, житья не давали, а у тебя в Чиуауа именится. Урбина и прочие генералы гребут пригоршнями, жрут в три горла, а те, кто никогда не был на войне, ударились в политику и, вырядившись как на свадьбу, толкают речуги здесь и там, стелются перед начальством нынешним или будущим». Сармьенто снова пососал сигару и задумчиво оглядел наросший пепел. «Все это я предвидел и сказал себе, когда все это кончится, нельзя остаться голым, босым. А раз так, надо чего-нибудь отложить на черный день, создать запасец. Как говорится, сам с собой поладит, а чужой нагадит. Тем паче, что еще неизвестно, кто победит». «Да ведь сейчас дела наши в гору пошли», — сказал Вилья. «Уж не знаю, куда они идут. А вот что наши сидят, голодом сидят, это точно». Сармьенто показал куда-то вдаль. «Все эти бедолаги, что погибают там, голодают, как голодали 4 года назад. А в выигрыше одно начальство, как оно всегда было и будет впредь». Он кивнул на Мартина и Гарсу. «Спроси-ка своего кума Хинавево, он человек честный. Послушай, найдется ли у него что возразить? Или Гачупина этого, который примкнул к нам, как все равно турист какой, хоть свечку на этой панихидке никто его не просил держать». Вилья покрутил головой в изумлении, словно не веря своим ушам. «Никогда еще не слышал от тебя таких связанных речей, тварь ты я такая! Ты же не спрашивал!» В наступившей тишине слышно было лишь, как причмокивают губы Сармьенто. «Пульс у него по-прежнему ровный», — подумал Мартин. «Рука с сигары нисколько не дрожит, 5 сантиметров пепла все еще держались на ее кончике». «Понимаешь, я устал», — индеец привалился головой к стене, закрыл глаза. «Всегда знал, что это произойдет. Жаль, что потерял я это золото. Надо было валить, пока оно было при мне». «Чего ж ты ждал?» — набычился Вилья. «Еще хотел?» «Конечно. Как и все». Генерал ударил себя в грудь. «Это все, как и все, брехня. Я вот хочу, чтобы народное дело победило. Революция!» Сармьенто, полузакрыв глаза, безразлично покачал головой. «Не спорю. Только революция твоя заплуталась. Тонет в дерьме, Панчо». Вилья не пожелал присутствовать при казни, и Мартин подумал, что как ни ярился северный кентавр, а все же ему не хватило духу смотреть, как умирает старый товарищ по разбойным делам. Генерал, не оборачиваясь, ушел прочь большими шагами, меж тем, как перед стеной, у которой стоял осужденный, 6 человек выстроились в шеренгу и взяли карабины к ноге. Мартин отметил, что Сармьенто сохранял прежнее спокойствие. Ему не скрутили руки за спиной, не завязали глаза. В пальцах он по-прежнему держал толстый дымящийся окурок сигары с наросшим столбиком пепла и внешне был совершенно безразличен к тому, что его ожидало. Когда к нему подошел попрощаться Хинавево Гарса, индеец всего лишь попросил у него шляпу, солнце, мол, бьет в лицо. «А глаза жмурить не хочу», — прибавил он холодно, «чтоб не подумали того, чего нет». Хинавево Гарса был очень серьезен, и даже смуглое лицо его будто выцвело. 10 лет кряду они с осужденным были знакомы и вместе воевали. Не любили друг друга, но все же их связывали общее прошлое, перенесенные опасности и Панчо Вилья. И поэтому майор переживал не лучшие минуты своей жизни. «Последнее желание есть», — Сармьенто перевел глаза, устремленные куда-то в пространство, на Гарсу, медленно поднес сигару ко рту, вдохнул и выпустил дым. «2. Во-первых, пусть в лицо не стреляют. Исполним», — успокоил его майор. «И во-вторых, скажи Панчо Вилью, что он распоследняя сука. Передам от твоего имени», — индеец удовлетворенно кивнул. «Ну тогда давай кончать, а то уже поздно. Повезет, поспею на тот свет до закрытия кабаков». Гарса отступил на несколько шагов и отдал приказ. Шесть стволов нацелились в человека у стены, Сармиента, сунув одну руку в карман брюк, а в другой, держа сигару, в последний раз набрал дыму, потом отвел сигару от рта и взглянул на столбик плотного пепла почти 7 сантиметров длиной. С той минуты, как индеец раскурил ее, рука его не дрогнула ни разу и ни на миг. И словно только сейчас заметил это, он улыбнулся. Впервые за все то время, что Мартин знал его, улыбнулся нагло, зло и почти весело. И улыбкой этой будто говорил, что ни в чем не раскаивается, и если бы можно было, сделал бы все то же и так же и еще не раз. «Целься!» — скомандовал Гарса, доставая револьвер на тот случай, если придется добивать. Сдвинув шляпу на глаза, кривя губы прежней улыбкой, Сармьента, словно бы в насмешливом приветствии, наведенным на него стволам, поднял руку с зажатой меж пальцев сигарой, а потом легким движением указательного пальца стряхнул пепел за миг до того, как раздался залп. Долгая ночь полнилась неразберихой, мелкими стычками, передвижениями войск в темноте. Драгуны Дуранга без отдыха прощупывали оборону противника и искали проходы между каналами, куда можно было бы подтащить и перекинуть мостки, чтобы пехота на рассвете атаковала врага. На рассвете эскадрон, спешившись, ждал приказа за низким откосом оросительного канала к востоку от Асьен-де-Креспа, неподалеку от шоссе и железной дороги. Лошадям задали корму, а всадники уже без малого сутки пробавлялись тем, что у каждого было или оставалось в седельных сумах. Стреножив лошадь и повесив ей на шею торбу с маисом, Мартин повалился на землю. Укрылся своей накидкой, голову положил на камень, лицо закрыл шляпой, чтобы спастись от ночной сырости, которая особенно чувствовалась вблизи канала. Все тело ныло и ломило после долгой езды накануне, так что он даже не пытался уснуть. А потому он просто хотел дать телу покой, как и большинство его товарищей, бесформенными кулями, лежавших вокруг под темным небом. На востоке, возле села и позиции противника, оно уже начинало светлеть. Хиновева Гарса еще ночью уехал получать инструкции от Вильи и до сих пор не вернулся. Часы он увез с собой, так что Мартин время от времени приподнимал шляпу и поглядывал на небо. По расположению звезд и по слабому синеватому свечению на востоке он прикинул, что было 5:00. Перекатывающийся грохот заставил его вскинуть голову. Гремело где-то близко. Это открыло огонь артиллерия Панчо, и в отдалении стали рваться ее снаряды. Мартин, как и другие, поднялся на ноги, влез по откосу, увидел вспышки орудийных выстрелов, и спустя мгновение примерно в километре взметнувшиеся к небу столбы пламени, по всей линии фронта, полукругом охватывавшей западную окраину Силаи, залпы 6 батарей возвестили пришествие утра. «Вон они идут», — сказал кто-то, — «пулеметы бьют». Во тьме внезапно обнаружилась темная подвижная масса пехоты, пересекающая канал в 100 метрах ниже. Мартин различал голоса командиров, металлический лязг винтовок и штыков, плеск вильисты шли по пояс в воде. Канонада не смолкала, вспышки высвечивали силуэты людей и лошадей. Яркие искры долго не гасли, и, сливаясь в один нескончаемый высверк, похожий на огромный рой светлячков, проносились по всей линии фронта, передовые цепи вступили в бой. Когда Мартин спустился с откоса, Хиновева Гарса был уже тут и подзывал к себе его и других офицеров. Инженер вступил в круг, образованный темными силуэтами без лиц. «Атакуем разом по всему фронту», — говорил майор. «Ну-ка, дайте кто-нибудь огоньку». Чиркнула спичка при свете пламени, майор вытащил часы и взглянул на циферблат. «Пойдем, когда рассветет немного, надо быть на позиции через 40 минут, так что готовьтесь, ребята». Спичка еще горела, когда Гарса взглянул на Мартина, а когда погасла, нащупал в темноте его руку. «Ну что, отдохнул?» «Малость. День нам предстоит тяжелый, что правда, то правда. Ничего тут иного не придумаешь, как только долбить и долбить их оборону, пока не прорвем. По нашим сведениям, они хорошо укрепились, а из-за этих чертовых каналов конница не может развернуться для атаки». «Да мы в один голос говорили Панчо, будет жарко. Я сам твердил ему, что почва здесь болотистая, грязь и тина, Но он вбил себе в голову, что проведет атаку по фронту всеми силами. Никаких резервов, всех вперед. Это обойдется нам большой кровью. А знаешь, что он мне сказал? Что трудно сделаем сейчас же, что невозможно чуть погодя. Мне это не нравится, майор. Мне, представь, тоже. Вилья считает, мы ворвемся в села и одним броском, как раньше. Однако тут я бы еще трижды подумал.